Севильи, посвященной моему творчеству. Мне предстояло исполнять в ней отрывки из некоторых опер, поэтому для распевания я выбрал арию Флористана из «Фиделио», которую до этого никогда не пел. И вот как раз в тот момент, когда в первый раз в жизни я спел очень грустную начальную фразу «Боже, что за мрак», двери моей гримерной открылись, и заплаканный Ули Меркле сообщил, что только что умер Бем. Карл Бем служил музыке скромно и честно. Он был одним из величайших дирижеров нашего времени. Я пою сказки Гофмана. В 1980 году исполнилось 100 лет со дня смерти Жака Оффенбаха, а в 81 году отмечалось столетие со дня посмертной премьеры его незавершенной оперы «Сказки Гофмана». В связи с этими датами оперу начали ставить повсюду, и я исполнил партию Гофмана в 4 новых постановках. В целом, с августа 80 по август 82 года я принял участие в 39 спектаклях. Меня приглашали и в другие постановки сказок Гофмана, и, примея все предложения, мне, пожалуй, в этот период ничего, кроме Гофмана, и не пришлось бы петь. Мне и раньше доводилось участвовать в юбилейных постановках, но ни одна торжественная дата не привлекала к себе такого внимания, как этот двойной юбилей. Думаю, подобный взрыв связан с тем, что сказки Гофмана никогда не принадлежали к числу фаворитов оперного репертуара, а столетний юбилей как бы оправдал пересмотр отношения к великому произведению, которого боялись из-за огромных текстуальных проблем. Я как-то спросил Каллас, почему она никогда не пела сопрановые партии в сказках Гофмана. Ее просто не приглашали петь в этой опере, вот что она мне ответила. Действительно, существуют произведения, о которых все забывают, а затем, по той или иной причине, они как бы заново рождаются. Вот вам пример Симон Боканегра в Верди. Многие десятилетия эта опера была раритетом на оперной сцене, а теперь ее ставят очень часто. Возможно, такой сдвиг произошел после превосходной постановки оперы в «Ля Скала», осуществленной Аббадо и Стреллером. То же самое можно сказать об опере Моцарта «Милосердие Тита». Она стала невероятно популярной после зальцбургской постановки «Левайна и Понеля». Есть и фильм по этой постановке. Для меня загадка, почему партия Гофмана не привлекала внимания лучших теноров. Она была бы идеальной для Джильи, а возможно и для Каруза, Пертеля, Флета. Позднее ее великолепно спел бы Бьерлинг. Таккер и Кампора пели Гофмана. Когда я впервые собирался исполнить эту партию, многие отговаривали меня, предупреждали, что партия может неблагоприятно отразиться на голосе. Все это так, но Гофман мог причинить мне неприятности в том случае, если бы я пел партию слишком рано, в начале творческого пути, покуда еще не был достаточно технически подготовлен. Первое мое знакомство со сказками Гофмана состоялось в Мехико в 1965 году, вскоре после того, как я покинул Тель-Авив. Не могу сказать, чтобы я особенно интересовался партией Гофмана, просто мне предложили заключить контракт, и я согласился. Мне было тогда всего 24 года, и я, конечно, поступил крайне безрассудно, но в то время я вообще был весьма беззаботен и молниеносно принимал решения. Впрочем, в 24 года спешить можно, а иногда даже нужно. Раньше мне казалось, что партия Лоенгрина сложна, потому что она в основном расположена в диапазоне между средним и верхним регистрами, а это требует от голоса большого напряжения. То же самое относится и к партии Гофмана. При исполнении последней возникает и другая проблема. Попробую определить ее, хотя это довольно сложно. Мне кажется, в опере есть какая-то неестественность французского стиля. Сказки Гофмана могут быть очень опасны для молодого вокалиста. В начале карьеры певцу следует ограничиваться произведениями Пуччини, поскольку они наиболее легки для исполнения. В определенном смысле оперы Пуччини можно петь как песню, потому что его великолепные мелодии имеют естественные приливы и отливы, подъемы и спады. Пуччини был тосканцем и писал свои арии, следуя естественной манере тосканской «сторнелла». Именно поэтому молодым певцам в самом начале карьеры легче всего петь богему и тоску. Не буду комментировать, как они исполняют эти оперы, но они их все же поют. При этом ни один тенор никогда не смог бы начать свой творческий путь с Аиды или Симона Боканегры, где теноровая партия требует огромной концентрации на сжатой,